Проект Great Sparebank Stories представляет: Джек Кетчем, серия «Стервятники», книга первая, «Мертвый сезон». Читает Владимир Князев. Часть первая. 12 сентября 1981 года. 02:26. Они видели, как женщина пересекла луг и, перешагнув через невысокую каменную стенку, углубилась в возвышавшийся позади нее лес. Движения ее были неловкими, даже неуклюжими. Догнать такую большого труда не составит. Они решили остановиться, чтобы немного передохнуть, а заодно наломать себе березовых веток, с которых тут же принялись сдирать кожу. Все это время они отчетливо слышали, как она бежит через подлесок, переглянулись, улыбнулись, но так и не произнесли ни слова. Очистив все ветки, они устремились за ней следом. Она благодарила Господа за то, что он подарил ей луну. Без нее она так и не заметила бы дыру в земле, оставшуюся на месте старого и глубокого погреба. Осторожно обогнув зияющее отверстие, женщина снова перешла на бег, продираясь сквозь заросли травы и папоротника, пробегая мимо белых сосен, черных сосен, берез и тополей. Под ногами мягко проминался мох или шайник. Ноздри щекотали запахи древесной трухи и хвои. Она слышала, как они движутся где-то позади, оглашая ночной лес своими негромкими, нежными, почти музыкальными голосами. Так ребятишки резвятся в темноте. А потом вспомнила прикосновение их рук, грубых, шершавых, сильных маленьких рук с длинными острыми грязными ногтями, которые царапали ей кожу, когда они пытались схватить ее. Она непроизвольно вздрогнула. Их смех становился все ближе, тогда как лес перед ней постепенно сгущался. В такой темноте особенно не разбежишься, почти ничего не видно. Длинные ветки цеплялись за волосы, норовили выколоть глаза. Она скрестила перед собой голые предплечья, стараясь уберечь лицо. И руки, приняв на себя удары ветвей, стали покрываться кровоточащими царапинами. Бежавшие сзади дети остановились и прислушались. А она заплакала. «Но какая же ты глупая», — подумала она, — «разреветься именно сейчас». И вот снова послышался звук их шагов. А видно ли им ее? Она устремилась назад, в самую гущу кустарника. Старые задубевшие ветки легко пронзали тонкую ткань хлопчатобумажного платья, отчего ей казалось, что она бежит нагишом, тогда как по рукам, ногам и животу у нее текли все новые и новые тоненькие струйки крови. Боль не останавливала ее, напротив, подгоняла вперед. Оставив попытки защитить лицо, она принялась обеими руками отталкивать, раздвигать летящие навстречу ветки, стремясь поскорее выбраться из чащи на открытое место. Потом она сделала глубокий вдох и тут же ощутила запах моря, которое находилось где-то близко, почти рядом. Она снова припустилась бежать. Ведь там могли быть дома, коттеджи рыбаков, да кого угодно. Луг оказался длинным и широким. Вскоре она стала различать доносившийся откуда-то спереди легкий рокот прибоя. И, сбросив туфли, босиком устремилась навстречу этому шуму, не замечая того, что 11 маленьких и бледных фигурок наконец прорвались сквозь последнюю кромку кустов и остановились, наблюдая за ее несущейся вперед и освещаемой лунным светом тенью. Она не увидела ничего из того, на что так надеялась. Ни домов, ни огней, а лишь только широкая, поросшая высокой травой равнина. А что, если там действительно ничего нет? Одно лишь море и все. Таким образом, она окажется в ловушке, в западне. Сейчас об этом не хотелось даже думать. «Быстрее, быстрее!» — сказала она себе. «Не мешкай!» Утомившиеся легкие давали о себе знать колющей холодной болью в груди. Шум прибоя становился все громче. Значит, море где-то совсем недалеко. Скорее всего, прямо за лугом. Затем она снова услышала прямо у себя за спиной топот бегущих ног, и поняла, что они догоняют ее. Она неслась вперед и сама удивлялась, откуда только силы взялись. А они тем временем заливисто смеялись, и смех их был ужасен, такой холодный, зловещий. Краем глаза она увидела, как несколько фигурок догнали ее, но продолжали бежать вровень с ней. Бежали они легко, без видимых усилий, заглядывая ей в глаза, ухмыляясь, поблескивая в лунном свете оскалившимися зубами и искрящимися глазами. Женщина прекрасно понимала, что находится в полнейшей беззащитности. Они же продолжали играть с нею. Ей же не оставалось ничего иного, кроме того, как бежать вперед и надеяться, хотя надежды в сущности уже не было, на то, что когда-то им надоест эта игра, и они отстанут. Поблизости же по-прежнему не было ни одного дома. Значит, ей суждено умереть в одиночестве. Она услышала, как один из них завыл, совсем по-собачьи, заскулил у нее за спиной. И тут же почувствовала, как что-то хлестнуло ее по ногам. Боль оказалась настолько резкой, неожиданной и сильной, что она едва не упала. Ну вот и все. Они окружили ее со всех сторон. Выхода у нее уже не было. Женщина почувствовала, как ее желудок сжался в тугой комок, а сама она вот-вот сдастся под натиском ошеломляющей паники. В тысячный раз она проклинала себя за то, что остановила тогда машину, за то, что вздумала разыграть эдакую добросердечную самаритянку. Но ведь и в самом деле чудовищно было видеть маленькую девочку, которая в полном одиночестве ковыляет по темной пустынной дороге. Стоило ей сделать поворот, как она тотчас же увидела ее. Платьице разорвано почти до пупа. Высвеченные фарами ручонки прижались к лицу, словно в тщетной попытке унять поток слез. На вид ей было лет 6, не больше. Она остановила машину и подошла к ребенку, думая про себя: несчастный случай, изнасилование. Но вот девочка подняла на нее свои внимательные темные глаза, в которых не было ни малейшего намека на слезы. И неожиданно улыбнулась. Было в ее манерах нечто такое, что заставило женщину резко обернуться и посмотреть в сторону машины. И тут она увидела их, стоящих у нее за спиной, отрезавших ей путь назад. Внезапно ей стало страшно. Она закричала, чтобы они отошли от машины, хотя прекрасно понимала, что этого не будет. «А ну убирайтесь прочь отсюда!» — на всякий случай повторила она, чувствуя себя в совершенно беспомощном и даже дурацком положении. И в этот момент они вдруг все разом засмеялись и начали постепенно надвигаться на нее. Через несколько секунд она почувствовала прикосновение их маленьких рук к своему телу и поняла, что они хотят убить ее. И вот сейчас бегущие дети медленно приближались к ней. Она позволила себе оглянуться и посмотреть на них. Какой ужас, мерзость! Теперь их четверо, трое слева от нее и один справа. Причем правая группа состояла из одних мальчиков, тогда как одиноко стоящий ребенок оказался молодой девушкой. Она кинулась на эту девушку и силой толкнула ее. Та, издав крик боли и удивления, отлетела в сторону. Со стороны троицы послышался очередной взрыв смеха. И в тот же момент она почувствовала обжигающую боль в спине, в районе плеч, после чего двумя очередными ударами веток ее стегнули по ягодицам. Ноги словно напрочь лишились своей силы и стали какими-то ватными, а сама она понимала, что с каждой минутой все больше слабеет. И все же страх перед падением на землю оказался сильнее боли, намного сильнее. Ведь если она упадет, они наверняка забьют ее до смерти. Она чувствовала, что плечи и бедра стали странно липкими, и тут же поняла, что это кровь. Море же было так близко, что она ощущала его густой солоноватый запах, словно волнами обволакивающий все ее тело. И тогда она побежала дальше. Краем глаза она заметила, что к бегущим слева от нее присоединился еще один мальчик, постарше. Скорее, даже не мальчик, а подросток, который бежал особенно быстро. «Бог мой!» — подумала она. «Что же это на нем одето? Шкура какая-то. Определенно шкура какого-то животного. Но кто ради всего святого эти люди?» Справа также появилось два новых ребенка, хотя по внешнему виду она не могла определить их пол. Видно было лишь то, с какой завидной легкостью они передвигаются по траве. «Прекратите играть со мной!» — молча взмолилась она. «Пожалуйста, прекратите!» Внезапно подросток рванулся вперед и, обогнав ее, оказался впереди, преграждая ей путь. И так она оказалась окруженной со всех сторон. Когда подросток обернулся и взглянул поверх своего плеча назад, она увидела, что все его лицо представляло собой сплошную маску из прыщей и засохших струпьев. От страха все ее тело било противная леденящая дрожь. Своими ударами они глубоко рассекали кожу на ее спине и ногах. Однако у нее не оставалось иного выхода, кроме как продолжать бег, бежать и бежать, дальше, к морю. Она пристально всматривалась в спину подростка, стараясь сфокусировать на ней свой взгляд. Хотя бы немного восстановить силы и мобилизовать остатки мужества. Неожиданно он резко развернулся. Она тут же увидела стремительный полет самодельного хлыста, и ее лицо словно взорвалось от боли. Из носа потекла кровь, а щеки заполыхали от нестерпимого жжения. Во рту также появился привкус крови. Дышать становилось все труднее. Она понимала, что скоро ей придется остановиться, и у нее было такое ощущение, словно какая-то часть ее естества уже умерла. По инерции, продолжая бег, женщина едва не столкнулась с подростком, который вдруг резко остановился прямо перед ней. Ее взгляд метнулся влево, затем вправо, ища путь к возможному спасению. При этом она старалась не поднимать взгляда на его лицо, до тех пор, покуда ей не пришлось этого сделать. И в тот же миг за его спиной в отдалении что-то блеснуло. Точно, так оно и есть, море. Непонятно откуда на нее навалилась страшная усталость. Куда же ей бежать дальше? Вокруг по-прежнему не было абсолютно ничего. Ни домов, ни огней. Лишь крутой обрыв гранитного утеса, за которым простиралась океанская бездна. Скорее всего, она погибнет от одного лишь столкновения с лежащими внизу камнями. Значит, никакой надежды. Абсолютно никакой. И тогда она остановилась и медленно оглядела лица собравшихся вокруг нее преследователей. На короткое мгновение они снова показались ей самыми обычными детьми. А сама она изумленно оглядывала их одежду, представлявшую собой клочья каких-то тряпок, обрывки непонятно чего. Она всматривалась в грязные лица, в глаза, блестевшие от возбуждения погони, в маленькие потные тела. «Нет, подобного никак не может быть», — подумала она. «Дети просто не могут вести себя подобным образом». А сама она всего лишь заблудилась в собственном кровавом агонизирующем кошмаре. Но потом она увидела, как их тела чуть пригнулись, напряглись, зажатые в руках прутья взмыли в воздух, веки почти сомкнулись, а губы плотно сжались. Она больше не могла смотреть на них и снова закрыла глаза. Не прошло и секунды, как они набросились на нее. Мерзкие когти принялись рвать ее одежду, прутья жестоко захлестали по голове и плечам. Женщина истошно завопила, но это лишь вызвало очередной всплеск их смеха. Она почувствовала прикосновение к телу их слюнявых ртов, принявшихся облизывать, до крови царапать ее кожу. Еще никогда в жизни ей не доводилось переживать подобного страха, заставившего ее издать еще один пронзительный крик. Но затем в груди у нее всколыхнулась забытая сила, в сущности намного превосходящую детскую мощь любого из них. А сама она словно превратилась в раненого монстра. Открыв глаза, она принялась дико, яростно, отчаянно колотить своими маленькими кулачками по их лбам, ртам, жестоко отталкивать их грязные, вонючие и мерзкие тела. На какое-то мгновение она даже смогла прорваться сквозь их оцепление и устремиться к подростку, что был постарше. Они тут же сомкнулись. Но и она не желала успокаиваться. Резко оттолкнув кого-то от себя, она стремительно развернулась вокруг своей оси и вырвалась наружу. Путь был почти свободен. Перед ней стоял только тот подросток. Но и он, видимо, заметив ее яростный натиск, в последний момент отступил в сторону. Времени на раздумье не оставалось. Не думать о чем-то, ничего-то бояться. У нее попросту не оставалось иного выхода. Она пулей промчалась мимо застывшего на месте подростка и устремилась в ночь. А потом взмыла в воздух, постаравшись как можно сильнее оттолкнуться ногами от холодного камня, и полетела вниз, к диким, пенящимся, бурлящим волнам, в бескрайнюю леденящую темноту, навстречу соленому морю, которое через долю секунды смыло с ее израненного тела последние следы крови. 01.15. В маленьком синем чемоданчике не лежало ничего такого, что могло бы их заинтересовать. Три хлопчатобумажные, уже слегка запачкавшиеся блузки, зеленый пуловер, лифчики, трусики, чулки, твидовая юбка, На переднем сиденье лежал белый кашемировый свитер с застежками спереди. Девушка натянула его поверх своей изорванной армейской рубахи и провела грязными шершавыми ладонями по нежной бархатистой ткани, втирая грязь в рукава. Краем глаза она увидела, как две другие десятилетние девочки принялись орудовать перочинными ножиками в бардачке. В салоне все еще ощущался запах духов и сигаретного дыма. Кроме некоторых бумаг, автомобильных карт, водительских прав и тихталона, в бардачке ничего не оказалось. Мальчик с прыщавым лицом вскрыл лежавшую на переднем сиденье косметичку и принялся своими длинными костистыми пальцами перебирать ее содержимое. Пластмассовую расческу, щетку для волос, заколки, красный шелковый шарфик, губную помаду, румяна, карандаш для бровей, пузырек с тушью для ресниц, старые уже помутневшие карманные зеркальца, записную книжку, солнцезащитные очки, паспорт, карманный калькулятор, триллер в мягкой обложке, пилку для ногтей, еще одну губную помаду, кошелек. Затем он опустошил его содержимое, которое составляли $85 десятками, пятерками и однодолларовыми бумажками, карточка в магазин Блюминдейла и кредитные карточки MasterCharge и American Express. Небрежным жестом руки он оттолкнул фотокарточки в пластиковых рамках. Улыбающийся в объектив мужчина и женщина в купальных костюмах. Маленькая, страшной внешности собачонка, престарелая женщина в бегудях, ощипывающая лежавшего на фарфоровом подносе цыпленка. Ничего такого, что заслуживало бы его внимания, он так и не обнаружил. Извлекший из машины свое угловатое подростковое тело, он махнул терпеливо поджидавшим у него за спиной маленьким мальчику и девочке. Дети тут же забрались на сиденье. Мальчик выбрал тюбик с губной помадой, той, что была потемнее, и принялся рисовать круги на зеркальце заднего вида. Девочки явно пришлись по вкусу фотографии собачонки, слегка похожей на крысу, и карманное зеркальце, которое она сунула в висевшую у нее на шее засаленную кожаную сумку. Между тем мальчик постарше обнаружил засунутый под сиденье термос со льдом, потряс его, тот оказался почти пустым. Багажник ему открыть так и не удалось, поскольку под рукой не оказалось ломика. А болтавшиеся на цепочке в замке зажигания ключи абсолютно ничего для него не значили. Он вообще не понимал, что такое ключи, хотя догадывался, что в багажнике могло находиться нечто интересное. На обратном пути, идя через лес, они засекли сову, дождались, пока та выследила и напала на свою добычу, крупную лягушку-быка, которую почти невозможно было различить на фоне береговой линии. Потом дождались того момента, когда сова с добычей в клюве уселась на ветке одного из деревьев и принялась рвать ее мягкую плоть. Мальчик с нездоровой кожей наклонился, поднял с земли камень и ловко метнул его в птицу. Тот угодил ей прямо в грудь и сшиб сову в заросли ежевики. Младшие восторженно заверещали. Однако подросток решил не добивать раненую птицу, явно опасаясь ее острых когтей. Пусть подойдет какой-нибудь крупный зверь, которому ее когти были не страшны, и довершит дело. Ночью они выходили на охоту.